Удары не затихали, звуки, казалось, шли с нескольких сторон. «Потери есть?» – спросил Харухира. «Нет», – сказал Джесси, но тряхнул головой. «Не знаю, пока не знаю. Это наша вина? Это ведь Харухира и его товарищи перевели Гоурева к Джесси Венду. Да, может быть и так, но Джесси тоже виноват. Он мог прогнать команду Харухира, мог перебить, но он не совсем понятно, почему поступил так, как поступил. А это последствия. Можно сказать, он сам навлек их на себя». Джесси свернул на узкую тропку. Впереди показалась небольшая хижина. «А?» – завопил кто-то, стоя перед хижиной и размахивая факелом. «Харукун, Шихору и Мэритян!» «Юме!» – воскликнул Харухира. Рядом с охотницей стоял Гума в зеленом плаще. «Туоки!» – представил его Джесси. Потом назвал ему имена Харухира и девушек. Рейнджер кивнул. «Здравствуйте, я Харухира». «Туокин крутой». Юма хлопнула Туоки по спине так сильно, что тот закашлял. «Юма, вы что, уже подружились?» – пораженно спросил Харухира. «Ну, вроде как. Юма ведь его едва встретила. Ну, может, Юма с Туокином и правда уже друзья. А Туокин?» «А...» «Похоже, ему слегка не по себе», – заметила Шихору. «Не-а?» – скрикнула Юма. Её глаза вытаращились. Она метнулась вокруг Туоки и заглянула ему в лицо. «Туокин, Юма ошиблась? Она слишком поторопилась назвать тебя другом?» «Ва!» «Юме!» Мэри покачала головой. «Он, наверное, не понимает». «Но?» «Вот оно что!» Юма ткнула Джесси в ребра. «Джесси, ты бы мог бы перевести, что Юма говорит?» «Ну да. Нет, нам некогда болтать». «Фу, точно, Харукун, тут правда еда». «Беда, а не еда». Хотя, в общем-то, Юма просто опять ошибается в своем стиле. Так что, наверное, можно было оставить как есть. Некогда поправлять ее. Хижина, похоже, была чем-то вроде склада и местом для привала. Но по внешней стене вверх вела лестница, а на крыше была построена незамысловатая смотровая площадка. Джесси поманил за собой Туоки с Харухира и полез по лестнице. Наверху было тесно. Смотровая площадка могла вместить максимум четверых. Она была не такой высокой, лишь чуть выше второго этажа. Но никаких препятствий вокруг не было. Обзор открывался широкий. Исключая эту башенку, деревню окружало еще семь. На каждой горел огонь. Харухира предположил, что смотровые вышки размещены на севере, юге, востоке, западе, юго-востоке, юго-западе, северо-западе и северо-востоке. Север вон там, указал Джесси. Значит, верно. Наблюдательные пункты расположены по сторонам света. Бам-бам-бам-бам. Бам-бам-бам-бам. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Если прислушаться, то угрожающий стук гаурилов раздается с трех направлений: с севера, запада и юго-запада. Необычная ситуация, пожал плечами Джесси. Обычно только Редбэк барабанит кулаками грудь. Точнее, бывает по-разному, но когда другие самцы так делают, Редбэк воспринимает это как вызов. Обычно самки и молодые самцы встают на сторону вожака и наглеца просто уничтожают. «Я тоже это слышал», – кивнул Харухира. «От той женщины из деревни?» «От Ситоры?» «Да, верно. Мы были в Дарнгаре, в другом мире, не Гримгаре, и...» «Шихора, в общем, рассказала мне, что случилось». «Горы огненного дракона, а?» «Интересно. И вы, я слышал, встретили Унжа в Дарнгаре?» «Он... Вы его знаете?» «Нет, не знаю. Ну, как по мне». «А? Джесси!» – закричал Туоки. Он смотрел на северо-восток. Они обернулись в том направлении. Огонь на одной из смотровых площадок погас. «Во дают!» Джесси фыркнул. «Так этот стук и обманка? Чудесно!» «Да, это было поразительно. Гоуревы привлекали внимание этим барабанным боем. Как бы говоря, мы здесь, мы сейчас нападем. А потом тайком обошли поселок и напали с другой стороны». «Уверен, что время восхищаться», – заметил Харухира. «Разумно. Туоки!» Джесси отдал рейнджеру какой-то приказ. Туоки кивнул и сбежал вниз по лестнице. Ему, видимо, было поручено отразить нападение с северо-востока. Остальные семь огней продолжали гореть. Удары тоже не утихали. «Это ведь не было их основной целью, так?» Джесси кивнул. «Харухира, что бы ты приказал сделать авангарду на их месте?» Не бить слегка по щеке, а ударить так сильно, как удастся. Точно, молодые. На месте Гауревов я бы послал молодых самцов. Самых активных. Ударить вглубь посёлка. Согласен. Похоже, мы с тобой сойдёмся. Не уверен. Неужели так просто согласиться? Нет нужды угрожать мне. Я сделаю, что смогу. В конце концов, мы, пусть и не намеренно, но вроде как привели Гауревов сюда. Это очень умная стая, сказал Джесси. Они знали, что рано или поздно вы направитесь к другому поселению людей, и отпустили вас. Вы убили Редбека, но барабанный бой не стихает. Видимо, Редбеков несколько. Полагаю, где-то там есть большой босс, вожак нескольких стай. А где Кузак? Тот высокий. Думаю, скоро придёт. Я приказал привести его. А Ситора Сенбай? Лично я не доверяю людям из скрытой деревни. Их можно использовать, настоял Харухира. И Кищи тоже. Тот не? Что ж, подумаю. А остальные жители, кроме рейнджеров, они могут сражаться? Я их не учил. Они очень добродушные существа. Оружие есть лишь у рейнджеров. Ну, в домах, наверное, есть ножи и что-нибудь в этом роде. И фермерские инструменты. Что это за место? Джессивент, ответил Джесси самонадеянной ухмылкой. И полностью неуместной в этот момент. Основная локация в моей игре. Игре? Однажды Моната тоже проронил это слово. Это словно игра. Ну а чего-то, это же слово в устах Джесси звучало немного иначе. Нет, не немного, полностью иначе.